Глава 12. О добром министре замолвите слово. Для рандеву с лицом, подлежащим психокоррекции, занимающим кресло министра промышленности и почему-то торговли, избрали завод по производству пластика для Объединенной авиастроительной корпорации ОАК. Завод располагался в подмосковном Жулебино. Заработал он недавно, однако уже был известен правоохранителям в связи с коррупционными скандалами. Министр Мантеров в последнее время навещал его регулярно и не ради предлагаемого кофе с коньяком в кабинетах руководителей завода. По разведданным КЗО, Мантеров имел прямое отношение к передаче завода в управление зарубежным инвесторам с баснословными откатами и пытался каким-то образом скрыть от правосудия схему своего участия в процессе. Вообще же к этому человеку, давно и успешно обманывающему страну и ее президента, в общественности накопилось множество вопросов. И не видели проблем в его деятельности успешного менеджера только соучастники коррупционных схем, от председателя совета директоров ОАК до членов правительства. Нестор читал досье на Мантерова ночью и не раз заходил в тупик вопросом, почему, во-первых, министра до сих пор не посадят, а во-вторых, почему ему верит президент. Как оказалось, это была идея министра – отслеживать покупки россиян по банковским картам, которую он подбросил президенту Сбера, после чего она пошла в народ – в масштабах страны, обеспечивая контроль над всем населением России. Но это было еще не все. Помимо страшнейших предательств, отразившихся на промышленности и экономике страны, Мантеров поучаствовал в сотне коррупционных сделок, позволивших ему заработать в последний год, по отчетам финмониторинга, больше миллиарда рублей. Одна из сделок изрядно повеселила Нестора. Мать министра, 90-летняя Раиса Антоновна, внезапно стала бенефициаром группы компаний «Моя трасса», имеющей 54 автозаправочных комплекса в Москве и Подмосковье, а также более 5000 АЗС по всей стране. И все было бы ничего, если бы в прессу не просочились сведения о том, что мать давно страдает деменцией, а ее подругой является еще один бенефициар, 73-летняя мать руководителя администрации президента Сигизмунда Вайнера. Вишенкой же на торте стали сведения о заработке Мантерова. За прошлый год он получил, честно указав в декларации, 1/100 размера всей личной прибыли – 3 миллиона рублей, хотя зарплата министра не превышала, по данным Росстата, 586 тысяч рублей в год. Еще один пункт досье понравился Нестору. Разведка выкопала, кроме кучи компромата, еще и личные привязанности этого сиплого лысого мужика. Под его покровительством оказался так называемый «Marketplace» – платформа для интернет-торговли, зарегистрированная как ООО «Berryworld». Уже не один год в эту компанию инвесторы, в том числе и государственные, сливали немалые деньги – миллиарды рублей. А ее хозяйкой стала небезынтересная мадам Катерина Вакальчук, к нынешнему времени превратившаяся уже в миллиардершу, причем не рублевую, а долларовую. Дочитав до этого места, Нестор даже выругался. А когда читавшая тот же материал, Жанна осведомилась, с чего он бесится, Слипер проговорил. «Силен засранец, ведь по совокупности преступлений он может получить пожизненный срок». А он сидит в суперофисе, творит чудеса и ничего не боится. «У человека полностью отсутствует совесть, сломаны мозг и душа», — рассудительно сказала Жанна. «И починить их нельзя». «Да речь не о том. Я даже не уверен, что наша коррекция поможет стать ему нравственной личностью. Но ведь кто-то его прикрывает. Кто за ним стоит? Какая сила? Ведь не президент же». «Деньги», — хмыкнула Жанна. «Деньги всегда персонифицированы. Знать бы этого дьявола, кто управляет такими подонками». Жанна скептически поджала губы. «И что, ты станешь счастливей или пойдешь мочить владельцев денежных мешков?» Нестор промолчал, не зная, что ответить на этот детский вопрос. Мочить никого не хотелось, но и мириться с поведением негодяев не хотелось тоже. 12 октября слиперов привезли к заводу «Металлопластик» на окраине Бутова к 9 часам утра. Они должны были сыграть роль инспекции «Эконадзора», для чего всем участникам операции были подготовлены соответствующие документы и линии связи с правительственными инспекциями. В случае возникновения подозрений у охраны завода оперативники «Призрака» должны были позвонить откуда надо, чтобы подтвердить полномочия визитеров. На сей раз к операции готовились все три слипера. Уж очень важной персоной являлся объект коррекции. Нестор впервые за время службы в «Призраке» познакомился с агентом А1, то есть Терентием Павловичем Песковым, большую часть времени проводившим за рубежом. Песков произвел на него благоприятное впечатление непоказным спокойствием, простотой и доброжелательным вниманием. Ему было под 70, но выглядел слипер моложе и двигался как спортсмен-гимнаст, гибко и раскованно, совсем не по-старчески. От Жанны Нестор узнал, что в молодости Песков серьезно занимался акробатикой и даже входил в сборную Белоруссии по этому виду спорта. Встретились слиперы у проходной завода, невидимо сопровождаемые оперативниками Виктора. Вызвали начальство, зная, что оно все находится на территории металлопластика, и после необходимых объяснений проследовали через стойки металлоискателей вместе с тремя представителями местной власти в лице заместителя директора Абрамяна, главного бухгалтера Терещенко и заместителя начальника охраны, оказавшегося женщиной по фамилии Поплавская. Гостей сначала провели в кафе-столовую завода, располагавшуюся в отдельном строении, где они неторопливо выпили по чашке кофе. Затем по рации гостям доложили о прибытии министра, и началась основная фаза операции. Руководил инспекторами Песков, и Нестор в душе восхитился поведением опытного слипера, сумевшего провести более сотни операций за границей и внутри страны. Терентий Павлович был так естественен в своем амплуа начальника инспекции, что ни у кого не возникло ни тени сомнений в его праве задавать вопросы. После того, как лысоватый, небольшого роста, с лицом заросшим черно-седым волосом Абрамян сообщил гостям о прибытии министра, Песков сказал добродушным тоном: «Вовремя мы приехали. У меня есть о чем поговорить с Виктором Денисовичем. Проводите нас к нему». «Виктор Денисович сейчас на совещании с начальниками цехов», — заикнулся Абрамян блеющим голоском. «Ничего, мы его не задержим». Двинулись к зданию завода управления, имевшему небольшой актовый зал. Манторов прибыл в окружении трех плечистых хлопцев в одинаковых серых костюмах с лицами роботов и еще трех служащих министерства. Среди них присутствовала и госпожа Катерина Вакальчук, которая никаким боком не должна была присутствовать на заводе. Ее офис находился в центре Москвы, недалеко от площади Пушкина, и связи с заводом металлопластика она не имела. Нестор невольно оценил природные данные женщины и понял, почему Манторов поддерживает ее бизнес. Вакальчук оказалась очень похожей на поэтессу, писательницу и художницу Сергееву, известную как подруга бывшего министра обороны Бурдюка, укравшая у государства немалые деньги и неведомым природе способом внезапно ставшая почетным академиком Академии изобразительных искусств Санкт-Петербурга. Такая же яркая блондинка роскошных форм, обладавшая красивым лицом и водопадом платиновых волос. Портили впечатление только непомерно раздутые силиконом губы. Телохранители Манторова, те самые молодцы в лопавшихся на груди костюмах, сначала не пропустили инспекторов в актовый зал, но после двухсекундной паузы молча отступили, не изменив выражения славных боевых лиц. Песков, Нестор и Жанна успокоили всех троих стандартными подвалами, программами подавления воли. Сопровождавшие их работники завода так ничего и не поняли, последовав за гостями в зал. Совещание в помещении еще не началось. Приглашенные руководители завода количеством в 10 человек толпились у передних рядов стульев, обсуждая полученные папочки с бумагами и какие-то журналы. Манторов вместе со своей пассией, одетой в пушистое желтое платье в облипку, стояли перед лесенкой на сцену с трибуной и парой столиков и разговаривали с пожилым мужчиной в костюме цвета мокрого асфальта. Как оказалось, это и был директор металлопластика по фамилии Беспальцев. Лет ему было много, о чем говорило изрезанное морщинами и побитое временем лицо, и он то и дело теребил длинный вислый нос. Все трое замолчали, обратив внимание на подошедших Пескова и Нестора. Жанна осталась у двери, зорко вглядываясь в толпу ответственных работников завода. У нее была задача не допустить возникновения у кого-нибудь из собравшихся подозрений и ненужных расспросов. «Виктор Денисович, здравствуйте!» — вежливо и проникновенно сказал Песков. «У нас к вам пара вопросов». Манторов поднял брови, глянул на спутников делегации инспекторов, и Абрамян торопливо проговорил: «Это инспекция по экозащите, Виктор Денисович. Они узнали о вашем прибытии и попросили встретиться». Манторов нахмурился, кинул взгляд на директора завода. «Петр Сергеевич, в чем дело? Я же просил». «Товарищи, ну так не делается», — ожил вспотевший Беспальцев. «Виктор Денисович занят, у него нет времени на...» Песков покосился на Нестора, и молодой человек незримой бесшумной пулей вонзился в голову Манторова. И едва не ослеп, встреченный серебристым всплеском энергии, министр был закрыт ментальной броней защиты. К счастью, решающей неожиданностью встреча с железной рубашкой защиты не стала. Нестор уже имел опыт боя с людьми, владеющими экстраспособностями, поэтому рикошета ему удалось избежать. Но возникла пауза, и Песков, почуявший неладное, присоединился к нему. Объединенный пси-импульс пробил таки железную рубашку Манторова, и ворвавшийся в его ментальную сферу Нестор принялся глушить мысли министра и попытки сбросить наездника. Пока он воевал в голове противника, Пескову удалось заподвалить директора завода, а подоспевшая Жанна сделала то же самое с пассией Мантарова. Нестор понял это, когда Катерина Вакальчук повернула к нему голову и проговорила грудным голосом. «Чего копаешься? Кофе хочу». Последние два слова были произнесены для слушателей рядом, чтобы их успокоить, и Нестор кивнул головой Мантарова в знак согласия. «Заканчиваю», — оглядел переглядывающихся сотрудников завода. «Все в порядке, товарищи. Сейчас начнем совещание, прошу садиться. Извините, я отвлекусь на минутку». Он взял Пескова под руку, отвел в сторонку, сказал ему на ухо. «Он заблокирован, оставлять его таким нельзя». «Отсеки нашу встречу», — также тихо ответил Терентий Павлович. «Накинь кольчугу на оперативную память в формате дзен. Владеешь?» Нестор кивнул. Речь шла о программе затемнения сознания, срабатывающей через несколько минут, блокирующей память и фрустрирующей сознание человека до состояния, в котором он некоторое время не способен думать. Проще говоря, превращается в человека с провалами в памяти. Кто-то поставил ему защиту. Потом. Нестор Мантаров отпустил локоть слипера, мельком глянул на себя самого, стоящего с задумчивым видом. «До свидания, Вячеслав Вячеславович». Железная рубашка окончательно растаяла, и программа засоса плотно легла в подсознание министра. Нестор вернулся в свое тело, кивнул, и они покинули зал совещаний, на стульях которого рассаживались ничего не понявшие руководители металлопластика. Вышли за ворота спокойно, никем не потревоженные. Операция на сей раз прошла без инцидентов, хотя главные ее участники понимали, что после того, как Мантаров придет в себя и на работе поймут, что он неадекватен, окружение министра отреагирует должным образом. Прощаясь, Песков задержал руку Нестора в своей. «Неплохо внедряетесь, молодой человек. С вами приятно работать. Но кое-чему вам необходимо поучиться». «Чему?» — хмуро спросил Нестор. «Во-первых, по виду клиента определять, имеет ли он ментальную защиту или нет». Нестор вопросительно посмотрел на Жанну. «Этого и я не умею», — призналась она удивленно. «Я научу вас. И второе, иногда коррекция не помогает, и тогда приходится усыплять пациента». «Усыплять?» Терентий Павлович усмехнулся. «Термин можете придумать сами, но драться с противником насмерть вы должны уметь». «Я понял. Всего доброго и до встречи». Песков сел в подъехавший Volkswagen Polo и уехал. «Домой», — сказала Жанна незаметно подошедшему Виктору. Сели в черный форт, и капитан повез слиперов к месту их новой дислокации в Строгино. «Не переживай», — Жанна погладила пальчиком тыльную сторону ладони Нестора. «Я тебе говорила то же самое. Надо уметь защищаться, драться. И если придется мочить гадов без рефлексии, особенно тех, кто покушается на твою жизнь». «Вот почему я не хочу работать призраком». «Соскочить с этого поезда уже не получится». Он промолчал, потому что в голове в очередной раз мелькнула идея уехать куда-нибудь на край света и затеряться среди людей, чтобы никогда больше не переживать по поводу войн с негодяями и киллерами. Но вторая мысль была трезвее. Без Жанны он прожить не сможет ни на Камчатке, ни на Луне, ни на Марсе. Мысли сменили маршрут. Захотелось нырнуть в космос, найти мысли Дара и поделиться с ним своими тревогами и сомнениями. Интересно, какой у них строй? Ведь несмотря на плазменную основу тел, цивилизация плазмиков имеет социальную организацию, а значит живет в соответствии с близким по биологическим признакам базисом, моралью и законами. Или у них другая структура? Жанна что-то спросила. Нестор очнулся. «Извини, не расслышал. Что ты сказала?» «Ты успел полистать память Мантарова?» Он поморщился. «Все, что на него изложено в досье, только цветочки. Этот товарищ маму родную воткнул в свой гнусный бизнес, не пожалев ее старости и болезней. Не хочу об этом». «Кто им командует?» Нестор помолчал, вспоминая короткий контакт с министром. «Прямого указания я не нашел. Думаю, что его защитная железная рубашка запрещает упоминать в мыслях фамилии покровителей, блокируя опасные сведения. Но по косвенным ощущениям, он подчиняется президенту Сбера. Оскару. Они все пауки в одной банке. Оскар, президент Нацбанка, господин Бурдюк, главы корпораций. Кстати, только что вспомнил. В голове Мантарова всплыла фамилия Смоляр. Кто это? Не знаю, впервые слышу. Может быть, какой-то посредник, либо решала типа Альтеруса. Жанна кивнула. Иар Альтерус тоже работал на Оскара, будучи главным решальщиком крупных чиновников, и был связан со всеми спецслужбами России, а также с полковником Рубиновым, командиром ЧВК «Черный Орел». Его удалось обезвредить. В СИЗО его убили. Слишком много знал. Но его место наверняка должен был занять другой кандидат на решение проблем, возникающих у коррупционеров. «Надо выяснить». «Выясняйте». «Будем беседовать с полковником, сообщи ему подробности». «Да, в общем, и рассказывать нечего». «Всё, что запомнил». Машина остановилась у подъезда дома, где жили слиперы. «Ждите визита», — сказал Виктор, имея в виду видеосвязь через Skype. «Доложу командиру, он свяжется с вами». Форд уехал. Пара поднялась на 11-й этаж дома, и он и она были погружены в свои мысли, поэтому шагали молча. Ланин действительно позвонил через четверть часа. Нестор рассказал ему, чему был свидетелем. Жанна поделилась своими умозаключениями, и командир «Призрака» закончил видеоаудиенцию коротким «Изложите всё на бумаге». «Зачем?» — не поняла женщина. «Для детального анализа», — отрезал Валерий Леонидович. «С этого момента начнём работать поодиночке. Слишком много задач предстоит решить. Жанна, за вами заедет капитан через 2 часа, будьте готовы к выезду». «Слушаюсь», — неохотно ответила Жанна. «А мне что делать?» — с детской непосредственностью спросил Нестор. «Вы свободны до завтрашнего утра. К вечеру сегодня вам пришлют материал на очередного пациента». Экран компьютера погас вместе с глазком скайпа. Слиперы посмотрели друг на друга. «Корень квадратный», — начал Нестор. «Из минус единицы», — закончила с улыбкой Жанна. «Что будем делать в оставшееся время?» Он неуверенно глянул на подругу, и та, засмеявшись, начала раздеваться. На расслабление хватило часа. Потом искупались, приготовили обед. Нестор пожарил яичницу с беконом, и он же предложил любимой сходить в космос. «А что? Почему бы и нет?» — откликнулась она. «У меня из головы не выходит наш плазмик, и ведь не расскажешь никому». «Почему не расскажешь? Я бы поговорил с Курчинским, он доктор наук». «Всего лишь медицинских, хотя можно было бы и с ним поделиться инфой. Но если начальство узнает о наших контактах с инопланетянами, загремим в психушку, в крайнем случае в лабораторный бокс». «Ты уже говорила об этом». «Я не права?» Нестор поскрёб в затылке. «Не хочется превращаться в лабораторную мышь». «И ты не повторяйся. Молчим пока. Будем считать это вариантом досуга вместо отдыха на Мальдивах или в Крыму». «Ладно, давай попробуем достучаться до плазмика. Самому не терпится пообщаться. Мы так и не узнали до сих пор, кто он в иерархии своего социума, служит ли обществу или работает на частную контору». «Приготовь на всякий случай кофе». «Эксплуататорша». «От такого слышу». Жанна убежала в спальню переодеться. Через несколько минут они устроились на диване рядом, с чашками кофе в руках. И Нестор принялся прокладывать тоннель ментальной связи с миром плазмиков, родившихся на удивительном объекте, остывающей звезде, относящейся к классу коричневый карлик.